Живопись Северного Возрождения, Нидерланды, XVI век. К началу XVI века Нидерланды стали коммерческим центром Европы. В Антверпенский порт приплывали корабли со всего мира. Росла добыча угля, развивались металлургии, текстильные производства. Власть императора Карла V не слишком ущемляла политическую автономию страны, но использовала ее как своеобразного донора материальных средств на ведение войн испанской короны. А с приходом к власти фанатичного Филиппа II на ее территории вспыхнули религиозные войны, которые затем переросли в борьбу за независимость страны. Живопись уже прославленного Иеронима Босха высокой нотой открывает новое столетие нидерландской живописи. Загадочный и фантастичный мир его полотен, исполненный убийственного юмора, представляется точным эпиграфом к драматическим событиям века. Иероним Босх, Воз Сена, 1500-1502 года, центральная часть трехстворчатого алтаря, доска масла, Мадрид, Прада. В нидерландской живописи часто используются сюжеты на темы народных пословиц, однако точно растолковать значение этой сцены до сих пор не удается. Соединение реальных персонажей и фантастических чудовищ станет характерной чертой живописной манеры Босха. Другая работа художника «Сад наслаждений», 1503 год, алтарный триптих, доска, масло, Мадрид, Прада. Этот алтарь немыслимо представить себе в церкви. Предполагается, что заказчиком его был человек светский. Нынешнее название было придумано относительно недавно. В XVI веке триптих назывался «Многообразие мира», а в XVII – «Тщеславие и слава». Левая часть — изображение Эдема, райского сада, в последний день творения, когда Бог создал первых людей, Адама и Еву. Справа Босх изобразил адские картины. Живопись центральной части посвящена изображению сада любви. Композиция переполнена изображением множества людей, соединенных в причудливые группы. Символика триптиха до конца не разгадана и по сей день. Наряду с известными символами, так кожура плодов означает тщету и приходящность наслаждений, в картине, предположительно, зашифрованы алхимические знания. Кроме того, Босх имел обыкновение создавать собственные символы. Питер Брейгель-старший, годы жизни 1525-1569, прозванный Мужицким, он происходил из крестьянской семьи, для совершенствования своего мастерства на год отправился в Италию. Однако наибольшее впечатление в этот итальянский год на него произвели альпийские пейзажи, которые он изображал с большим искусством. Месяцы, времена года, наряду с изображением альпийских пейзажей, лето, сенокос, включают и мирные картины родной Фландрии, зима, охота. Именно Брейгель в своих пейзажах сумел отойти от описательной манеры северных художников и создать подлинно синтетические картины, органично связывая планы. Деятельный труд, радость существования в реальном мире на полотнах Брейгеля соседствуют со вселенной зла, несправедливости. Одна из выдающихся работ Питера Брейгеля-старшего — «Нидерландские пословицы», 1559 год, «Доска масла», Берлин, Государственный музей. В этой картине Брейгель проиллюстрировал более 118 наиболее известных народных пословиц. Высокий горизонт, характерный прием творчества Брейгеля, открывает панораму странного селения на берегу ручья, впадающего в море. Приглядевшись в калейдоскопе изображений, можно заметить на доме слева голубой шар, напоминающий глобус, с крестом внизу. Мир для художника перевернулся, а потому в нем происходят абсурдные вещи. Блинами конопатят кровлю, бросают розы свиньям, закапывают яму с упавшего туда теленком. Слепой ведет слепого. Современники легко расшифровывали содержание этих гротесковых изображений. На картине Брейгеля «Вавилонская башня», написанной в 1563 году, изображен эпизод ветхозаветной истории. Возмутившись дерзостью людей, вознамерившихся построить достигающую небес башню, Бог смешал языки строителей и тем самым сделал невозможным завершение начатого. Картина «Притча о слепых» вдохновлена словами Христа. может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Однако она прежде всего открывает нам глубокое переживание мастером трагизма современной ему эпохи. Еще одна выдающаяся работа художника «Падение и кара», написанная между 1555 и 1558 годами, «Доска масла», Брюссель, Бельгия, Королевский музей изящных искусств. Эта картина служит как бы иллюстрацией к нидерландской пословице «Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает». Смысл ее определил необычность композиции Брейгеля. На картине и рыбак, и пахарь продолжают свои труды, в то время как главный герой ее Икар, едва заметной точкой, тонет на заднем плане. Еще один художник нидерландской эпохи, Ян Гассарт по прозвищу Мабюз, годы жизни между 1478 и 1532 ввел в нидерландскую живопись формы итальянского возрождения. Для антверпенского художника Квентина Массейса годы жизни 1466-1530 характерны полупрозрачные тона. В картине «Весовщик золота и его жена», заполненной бытовыми предметами, уже нет нужды искать символы. А тщательная манера письма, умение заставить краски сиять драгоценным блеском и интерес к фокусной игре изображения на переднем плане зеркала, искажающее отражение, пробуждает воспоминания о великом предшественнике Яне ван Эйке. Лука Лейдинский, годы жизни 1489-1533, более прославился как гравер. Однако и живописные работы мастера, и среди них триптих «Страшный суд» составляют яркую страницу живописи Северного Возрождения. «Страшный суд» лейденцы сохранили в самую горячую пору иконоборчества.